Тихон не обманул. Здесь было все то же самое. Любая тропинка вела к катастрофе. В каждом 38-м на месте Москвы тлела черная дыра. Вылизанные ветром обломки, трагически ничтожные останки чего-то большого и бесконечно близкого. Убиенный город лежал на ничейной поверхности без упокойной молитвы, без надежды на погребение. Зазубренные края колотого камня врезались в мягкую подошву кроссовок, и от этого казалось, что земля, пестрая, утрамбованная крошево, пытается обратить на себя внимание. Но чем мы могли ей помочь? Даже оплакать ее мы были не в силах. Тишка присел на корточки и подобрал несколько сувениров: кусочек зеленого стекла, круглый пятнистый камушек и окислившуюся гильзу. «С собой возьму», — сказал он. Тихон долго посмотрел на мальчика и расчехлил пулемет. Брошенная газета рассыпалась на отдельные страницы и прилипла к сырому бетону. Только вот лист с передовой статьей под жизнеутверждающим заголовком вяло потащился куда-то, пока не накололся на гребенку из острых прутьев. «Думаю, пора», — молвил Тихон и зашагал к темному отверстию в стене. «Жди нас, не отходи отсюда», — приказал он мальчику. В бункере было тепло и влажно, по стенам стекали крупные прозрачные капли. Из подвала доносились слабые отзвуки чьей-то речи. Толщу тяжелого воздуха пробивали только ударные гласные, поэтому далекий разговор был похож на неторопливую перекличку. Мы ощупкой добрались до лестницы и стали спускаться, пока не оказались на площадке, освещенной двумя керосинками. Я достал нож и сунул его в правый рукав, потом подумал и перепрятал в левый, на случай, если придется с кем-то здороваться. Внизу нас ждал незнакомый часовой с автоматом наперевес. Его лицо выражало недоумение и готовность нажать на курок. «Пароль», — потребовал он, заранее зная, что мы не ответим. «Петрович, позови». «Эй, кто-нибудь!» — крикнул часовой в глубину коридора. «Я же сказал, Лиманского!» — строго произнес Тихон. Ближняя дверь отворилась, из-за нее послышался стук сдвигаемых стаканов. После короткой паузы гортани горячо выдохнули, и одна из них недовольно спросила: «Какого хера? Тут пришли!» — кротко пояснил боец. «Чего?» — кто-то высунулся наружу и, разглядев в полумраке, Тихона всплеснул руками. «Вот тогда! Живой!» Голос принадлежал Куцапову, да и фигура, в особенности голова, были его. Мужчина устремился к нам, и как только он поравнялся с одной из висевших на стене ламп, я окончательно убедился, что это Колян. «Где тебя носило-то? Муж обыскались. Иван Иванович рвет и мечет». «Дату забыл», — сказал Тихон, украдкой посмотрев на часы. «Ну, здорово». Они обнялись, и я невольно заулыбался. Дважды убитый приветствовал неродившегося. В этом было что-то оптимистическое и вместе с тем потустороннее. Я протянул руку, но Колян только недоуменно покосился на Тихона. «Ты его проверил?» «Свой человек, свой». Куцапов меня не помнил. Я не знал, радоваться мне или огорчаться, и как это вообще объяснить. Опять новая версия. Значит, Ксения не здесь, а где-то там, в другом 38-м, в другом бункере с партизанами. «А граната где она?» 4 минуты, — бросил Тихон. «Ты о чем?» — спросил Куцапов. «А почему без Кришны?» «Он скоро вернется. У вас же синхронизатор один на двоих». «Ну, еще раз добыли». «И ствол у тебя какой-то не наш». Куцапов достал пистолет, будто бы сравнивая его с оружием Тихона, но убрать почему-то забыл. «Где прибрахлился-то?» «Фирсов у себя?» «Да все там, веселый какую-то девку притащил, сейчас допрашивают». «А зачем она вам?» — спросил за меня Тихон. «Да ее у гиповцев отбили, а Роджер все равно увольняться хотел». «Ну, пойду отчитаюсь, заодно и новенького представлю». «Я провожу», — предложил Колян, пропуская нас вперед. Он занял такую позицию, чтобы прострелить наши затылки быстро и не целясь, если в том возникнет необходимость. Мы прошли по залитому водой коридору, и я, забывшись, первым свернул к кабинету. «Сюда», — указал Тихон, делая вид, что останавливает меня за локоть. 3,5. «Что ты там вякаешь?» — насторожился Куцапов. «Не твое дело». «Здесь все мое дело». «Ты кто, кувалда? Ну так и будь ей», — вскипел Тихон. «Кто вас, дармоедов, приборами снабдил? Если бы не мой синхронизатор, ты б сейчас на плантации горбатился, понял? Бегом к Фирсову, доложите о моем возвращении. Да ладно, ладно, что ты завелся-то? Тише. Колян покраснел и отступил в сторону. Ну, пойду скажу сейчас. Он заглянул в комнату, и мы, не дожидаясь приглашения, ввалились следом. Кроме Ивана Ивановича, там были Лиманский, Ксения и Левша с неизменным автоматом. Мы снова собрались вместе, словно я и не отлучался. Левша, как обычно, сидел на высоком табурете в углу. Это была самая удобная огневая точка. Я не удержался и встал рядом с Ксенией, но она с легким раздражением отстранилась. «Пассажир, я ж тебя домой отправила». «А вы что, знакомы?» — удивился Фирсов. «Друзья, не многовато ли совпадений?» «Тихон, кого ты привел?» «Миша отличный парень». «Это не профессия, что он умеет?» «Ненавидеть». Тихон многозначительно посмотрел на генерала, и тот чуть заметно кивнул. «А у вас вроде тоже гости?» — спросил он. Тихон в развалку подошел к девушке и по-хозяйски приподнял ее подбородок. Происходящее вдруг совсем перестало мне нравиться. «Который час?» «У нас этот вопрос не имеет смысла», — наставительно проговорил Куцапов, залечивая ущемленные кувалды самолюбия. «Минуты две», — невпопад сказал Тихон, откровенно рассматривая Ксению. «Мне хотелось надеяться, что он только прикидывается, поддерживает реноме шизофреника, фаната какой-то заумной книги, уравнивающего в правах взрывчатку и контрацептив. Не знаю почему, но конечный результат меня волновал все меньше. Я уже видел, что было до, я уже знал, что будет после, и единственное, чем я еще дорожил, это текущая секунда, плотная пустота под названием «сейчас», но и она стремительно обесценивалась, испарялась сквозь высверленные во времени отверстия. Ксюша назвала меня пассажиром, может, и к лучшему. Она забыла почти все, что знала, и поступила правильно. Наверное, мне стоит последовать ее примеру. Что нас связывало? Общая беда, слепая ночь в темной камере и причастность к великой тайне. Но кого теперь интересуют тайны? Даже самые великие. Дамочка уверяет, что наша настоящая... Как? Версия? Только версия. И что на самом деле все не так, сообщил Иван Иванович. Будто в 26-м году Россия является богатой и свободной страной, а вся наша история, начиная с Балтийского кризиса, бред сивой кобылы. Ну, поскольку ты вернулся ни с чем, и цветение акаций, то есть тополей за окном, не наблюдается. Фирсов картинно оглянулся на забитые жестью рамы. Можно сделать вывод, что она говорит неправду. Совершенно верно, сказал Тихон. Никаких параллельных путей не существует. В 33-м все закончилось, от этого никуда не деться. Акации не предвидится. «Но ты же сам!» — воскликнул Лиманский. Я ошибался. «Колян, браслеты у тебя с собой?» «А как же? Укрась ими эти тонкие ручки». Тихон взял пулемет поудобней и направил его на Ксению. Мои подозрения оформились в ярость, и я потрогал нож. Вогнать его под скулу, прямо в рыжую небритость шеи, потом вырвать оружие и разослать пули во все стороны. Это надо сделать раньше, чем левша дотянется до курка. И еще успеть полюбоваться хлещущей из ненавистного горла кровью. Задача не для меня, не для живого человека, по крайней мере. А почему я вообще-то решил, что останусь в живых после того, как они разберутся с Ксенией? «Петрович, нам понадобится майор», — сказал Тихон. «Не в службу, а в дружбу, а?» «Ну, пусть левша сбегает. Он нужен здесь». Лиманский поднялся и с видом оскорбленного достоинства прошествовал к выходу. «Здесь пока еще я начальник», — напомнил Фирсов и вдруг исступленно закашлялся. «Николай, лекарство! Что ты, Тихон, удумал?» «Я сейчас объясню. Миша, оставь нас». Я пошевелил ладонью, и нож, наполовину выскользнув из рукава, уперся рукояткой в согнутые пальцы. «Миша, подожди в коридоре», — настойчиво повторил Тихон. «Ну, хотя бы секунд 20». Схватив Ксению, он поволок ее на середину комнаты, но она вывернулась и врезалась головой ему под дых. «Отстерва!» — крякнул Тихон. «За спиной надо было руки связывать. Мефодий, пошел отсюда!» «Чего разорался?» — спросил Иван Иванович, мучительно заглатывая сухую таблетку. «Николай, воды принеси, что стоишь!» Левша привстал и незаметно снял автомат с предохранителя. Тяжело дыша и придерживая живот, Тихон обошел Ксению сзади и вдруг нанес ей короткий удар под колено. Ксюша вскрикнула и упала. «Ты зачем бабу-то трогаешь?» — лениво протянул Левша. «У меня с ней свои счеты». Тихон взял ее за ремень и, приподняв, куда-то поволок. «Я, наконец, сообразил, что он просто выталкивает ее из кабинета, выносит из опасной зоны». «Это куда вы?» Куцапов с пустым стаканом замер, созерцая странную возню на полу, но Фирсов снова разразился надсадным царапающим кашлем, и Колян поспешил за водой. Стряхнув оцепенение, я подскочил к извивающейся Ксюше и вцепился в ее куртку. «Тащи!» – прохрипел Тихон, отпуская девушку, разгибаясь, поворачиваясь, поправляя пулемет и грустно улыбаясь Левше. «Где Кришна?» – неожиданно вспомнил Иван Иванович. «Стареешь, полковник?» Тихон на него даже не посмотрел. Он следил только за тем, чтобы очередь со свистом, вырвавшаяся из блестящего шара, ложилась точно в грудь Левши, растерянного и насмерть удивленного. Потолок всколыхнулся, как затянутый ряской омут, и разошелся затухающими кругами. В комнате стало заметно светлее, откуда-то сверху полилось сияние, но не слепящее, а будто пропущенное через черный фильтр. До двери оставалось около метра, когда закопченная плита над головой бесшумно булькнула и исторгла тяжелый овальный предмет, который свалился на стол прямо перед Фирсовым. Тихон бросился ко мне и взял Ксению под руки. «Дура, не упирайся!» — крикнули мы с ним в один голос. «Коля!» — жалобно позвал Иван Иванович. Вылетев в коридор, мы раскатились в стороны и прижались к полу. «Как дети!» — проворчал майор и зашел в кабинет. Обиженный Петрович, задумавшись, остановился, и Тихон рванулся было к нему, чтобы оттолкнуть от дверей, но в этот момент внутри что-то низко и страшно ухнуло. Лиманского ударило о противоположную стену и отшвырнуло назад, прямо на неловко распластавшегося Тихона. Это был уже не Лиманский, а безобразное мягкое туловище без единой целой кости, с конечностями, сгибающимися вопреки законам анатомии, в любом месте, с раздавленными глазами и беззубым кровоточащим ртом. Барабанные перепонки среагировали только на первый звук. Потом они отключились и потеряли способность что-либо воспринимать. Я ощущал только мощную вибрацию всем телом, которая охватила все здание. Тяжкое эхо в железобетонных конструкциях не умирало, а множилось, пока не превратилось в сильнейшую тряску, откуда-то сверху заструился песок. Из дальней комнаты выскочило несколько бойцов. Вместе с часовым они помчались к нам на бегу, передергивая затворы. Тихон силился выбраться из-под трупа, но тот волочился за ним, окрашивая лужи в оранжевый цвет. Прочертя по полу широкую кровяную дорогу, Тихон сумел-таки подняться и стал разыскивать пулемет. Будто с кем-то прощаясь, подвал могуче содрогнулся, и в центре коридора обвалились потолочные перекрытия. Вместе с плитами обрушились и горы мусора, которые отрезали нас и от боевиков сопротивления, и от лестницы. Какое-то время бункер еще шуршал, наполняя пустоты пыльным гравием, потом шевеление прекратилось. Держась за стенку, Тихон доковылял до развороченной дверной коробки и что-то вымолвил, но я не разобрал. Он кинул мне маленький блестящий ключик и вошел внутрь. Слева подползла Ксения. Она потрясла скованными руками и посмотрела на ключ. Отомкнув наручники, я кое-как встал и погрозил ей пальцем. «Зачем же сопротивлялась, дуреха?» Она замотала головой, показывая, что ничего не слышит, и вдруг, глядя поверх моего плеча, заговорила сама, торопливо и отчаянно. Я начал знаками объяснять, что оглох, и неожиданно налетел на угол. Пол стал крениться, стена поползла куда-то вбок, но я удержался и, отлепившись от шершавого бетона, сделал шаг назад и тут же врезался снова. Очнулся я от того, что кто-то яростно хлестал меня по щекам. Ксения сидела рядом и, дико вытаращив глаза, тормошила и тормошила меня то за рубашку, то за воротник, то за плечи, то за рукава. Она пыталась сообщить что-то важное, но не знала, как это сделать без слов. В обугленном, как нутро старой печки, кабинете горела только одна лампа, и происходящее там живо смахивало на ожившую гравюру. Тихон бегло просматривал бумаги из объемистой пластмассовой папки и кидал их на изувеченное тело Фирсова. Теперь Иван Иванович казался особенно маленьким. Ни кормчего с плаката, ни энергичного полковника узнать в нем было уже нельзя. Тихон вынул из обложки оставшиеся листы и, с сожалением осмотрев всю пачку, торжественно рассыпал ее вокруг Фирсова. Потом достал из сейфа канистру и щедро полил документы керосином. Тихон очень торопился, поэтому не заметил, как в темноте в 2 или 3 метрах от него что-то шевельнулось. На фоне тусклого огонька выделялся только черный силуэт, но этого было довольно. Я узнал его по крупному черепу и по силе удара. Откуда он взялся, ведь проход завалило. Или воду здесь набирают в другом конце коридора. Куцапов молча наблюдал за тем, как Тихон разбирает лампу. Можно было подумать, что Колян не верит собственным глазам и желает окончательно убедиться в измене. Где-то в темноте валялся автомат левши, но на его поиски могло уйти слишком много времени, к тому же не было никакой гарантии, что он не поврежден. Кольнув запястье острым кончиком, нож сам выполз из рукава и перебрался в правую руку. Я встал позади Куцапова и размахнулся. Мне предстояло убить человека, поганого и, в сущности, мелкого человечишку, но разве плохих убивать легче? Я должен был это сделать, хотя бы следуя инстинкту самосохранения, но разве, имея мотив, проще убить? Я давно уже понял, что этот поход не оставит мои руки чистыми. Но почему ж так все совпало? Знакомого в кромешной тьме и в спину. Вся подлость человечества собралась воедино и воплотилась в одном ноже. Компромат генерала Фирсова маслянисто вспыхнул, и на посеревших стенах проявились 3 контрастные тени. Тихон вздрогнул и медленно поднял голову. Его пулемет лежал около помятого взрывом сейфа, только дотянуться. «Старик тебе верил, а я всегда знал, что ты гнида». На пистолете Куцапова заиграли желтые блики. Глухота прошла, но радости я от этого не испытывал. Мне пришлось услышать, как скрипнуло, втискиваясь между ребрами, лезвие, как оно упруго проникло сквозь органы и воткнулась во внутреннюю поверхность бронежилета. Колян уронил пистолет в костер и несколько раз цапнул воздух за ухом, потом его рука застыла и, скрючившись, повисла вдоль тела. Тихон схватил пулемет, но, присмотревшись к Коляну, положил его обратно. «Спасибо, Мишка». Оказывается, я заслужил чью-то благодарность. Колян по-прежнему стоял на месте, и я засомневался, надежно ли я его зарезал. Я хотел попросить Тихона, чтобы он проверил зрачки и пульс, но глотка выдавила только бестолковое мычание. «Все, Миш, все, отпускай его». Ксения погладила меня по щеке и попыталась разжать пальцы, но рукоятка стала частью моего организма. «Вот, бери, дерни». Тихон извлек из-за пазухи мятую сигарету и прикурил ее от догорающей страницы с заглавием «Список 3». Стоило мне ослабить хватку, как Куцапов закачался и рухнул плашмя на пол. «А почему он раньше не падал?» — тупо спросил я. «Затянись еще, Миш, все пройдет». «У нас там выход завалило». «Да ничего, выход здесь не один. Пойдемте, а то отряд может вернуться. Коня на улице не было, значит, поехал за кем-то». В коридоре Тихон снял со стены уцелевшую лампу и повел нас вглубь, к той самой камере, которой я был столь обязан. Ксения, занятая своими мыслями, на железную дверь даже не посмотрела. Коридор закончился узким тупиком, заставленным какими-то ящиками. Тихон поставил лампу и стал растаскивать их в стороны. Я начал было помогать, но дно первой же коробки провалилось. Под ногами что-то захлопало и зашипело. «Не дрейфь, это шампанское. Все расколотило или осталось что-нибудь?» «Одна штука». Ксения подкатила к себе бутылку и бережно подняла. «Не пойму, что здесь написано». «Только для правоверных», — невесело пошутил Тихон. Убрав последний штабель, мы добрались до стиснутых дверей маленького служебного лифта. Двери открылись гораздо легче, чем я думал. За ними начиналась пустая и удивительно светлая шахта. Я посмотрел вверх. Небо было совсем близко. «Все-таки это ты, Оксанка», — сказал Тихон, подавая ей руку. «А ты кто?» – оторопела она. «Я?» – Тихон засмеялся так, что чуть не уронил ее обратно в шахту. «Братец твой, младшенький. Ну, вообще-то племянник, но ты же знаешь, как в нашей семье». «Тишка!» – крикнул он. «Тишка! Ну где этот засранец?» «Да вот он я», – отозвался мальчик, карабкаясь по осыпающемуся склону. «Сам говорил там тебя ждать, а сам тут вылез и обзываешься еще». «Это тоже я», — представил Тихон ребенка. «Тишка, тетенька, узнаешь?» Тот наморщился и, критически оглядев Ксению, заметил. «На сестру похоже, только старая больно». «А ты, Оксана, и правда почти не изменилась. Все такая же коза неуемная. Ну, давай, что ли, поцелуемся?» «Вы что, мужики, спятили?» — отшатнулась она. «Нет у меня никаких братьев, и лобызаться я с вами не собираюсь. А еще назовешь меня Оксаной и в морду схлопочешь». «Понял?» — грустно сказал мне Тихон. «Вот и вся биография. Пузырь хоть не разбила, Оксан». Мы отошли от бункера и, укрывшись за клыком двухэтажной стены, открыли шампанское. «Ребят, а ведь где-то здесь рядом большой театр», — вспомнил я, оторвавшись от горлышка. «Надо только восстановить направление». «Не будем ничего восстанавливать», — буркнул Тихон. «И так нормально». «Тишка, ну куда ты опять полез?» «Никуда, играю я». «Ничего не бери, ручки заболят». «Я и не беру, у меня свои игрушки». Тишка повертел в воздухе двумя бесформенными предметами. «Это что у тебя, кораблики или самолетики?» — снисходительно поинтересовалась Ксюша. «Да машинки, только они не ездят почему-то». Тихон уже собирался поднести бутылку к губам, но осекся и передал ее мне. «Ну-ка покажи». «Откуда?» — рявкнул он. «Дядя подарил», — сказал мальчик и заплакал. «Не ори на ребенка, рыжий», — прикрикнула Ксения. «Какой такой дядя?» Тишка молча показал на меня. «Ты?» «Ну куда и мне?» Я отнял у Тихона странные игрушки и внимательно их рассмотрел. «Мать честная». «Да это машинки». «Ты где их взял?» «В больнице, их все равно выбросить хотели». «Дыроколы!» — ахнула Ксения. «Кто ж детям такие вещи доверяет?» «Верно», — согласился Тихон, укладывая синхронизаторы на кусок гранита. И все-таки я был первым. Заслуга весьма сомнительная, да и не заслуга вовсе, а смертный грех. Хоть так, хоть этак, а машинку передал я. Что от меня зависело? Можно подумать, не было бы меня, не завертелись бы все эти ремни, колеса, шестеренки. Я просто дал им новый способ, а как его применить? Они ведь придумали сами. Получите, распишитесь, владейте, решайте. Где-то здесь, вот в этих кучах хлама, похоронены вечно бегущие кони с большого театра. Это что, тоже я сделал? Люди сделали, Миш. Ну и сами же за все ответили. По справедливости. Тихон выбрал глыбу потяжелее и, кряхтя, поднял ее над головой. Не буду я их чинить. Отказываюсь я. Тишка перестал хныкать и, растерев по мордашке грязь, уставился на машинки. Ксения хотела что-то возразить, но приборы уже хрустнули под плоским розовым камнем. Издалека донеслось тарахтение приближающегося автобуса. Бойцы возвращались в бункер. Машина виляла и подпрыгивала, похоже, что вылазка удалась, и конь получил законную премию. «Как зовут твою маму?» — спросил я у Ксюши. «Смотри!» — воскликнула она. Я обернулся, но ничего примечательного не увидел. Автобус скрылся за одним из холмов и, скорее всего, там и затих, потому что ни песен, ни грохота разбитого движка уже не было слышно. «Да они же пропали». «Они пропали посреди дороги», — точно подтвердил Тихон. «Стоп, а это что?» Прямо над головой с оглушающим ревом пронесся самолет. Так низко, что я без труда разглядел каждую его заклепку. Он появился из ниоткуда, звук моторов не нарастал постепенно, а взорвался в абсолютной тишине. Оторвав взгляд от неба, я чуть не вскрикнул. Мы сидели посреди оживленной улицы. Водители сигналили и стучали себя пальцами по лбу, кто мог объехать и объезжал, но машин было слишком много, и перед нами собралась целая толпа. «Вам что, идиоты, газонов не хватает, что ли?» заорал, высовываясь в окно, какой-то мужик. «Ребят, да у меня галлюцинации», — сказала Ксения. «Ну тогда и у меня. Тишка, бегом сюда, задавит же». Неистово размахивая жезлом, к нам приближался какой-то человек в ярко-красной фуражке. Таких инспекторов я еще не видел. «Уйдем, что ли?» — предложил Тихон, и улица мгновенно опустела. Инспектор переместился в сторону и превратился в долговязого парня с белой повязкой на рукаве. У него за спиной бежали кони, те самые, еще не погребенные под слоем битого кирпича и бетона. Все 8 колонн Большого театра стояли на своем месте, только над ними кто-то растянул длинные полотнища с надписью «Не по-русски». Парень махнул нам рукой, но мы, как юродивые, продолжали сидеть, и тогда он пошел сам. Сделав несколько шагов, он исчез, а здание за ним обратилось в груду щебня. Рядом торчала неизвестно что от чего отгораживающая одинокая стена, чуть дальше возвышался пригорок бункера, к нему подъезжал автобус. Знакомый пейзаж, однако, долго не продержался. За ним сразу же возник другой, тоскливо напоминающий мне о первом посещении будущего. Военные в голубых касках, угловатая бронетехника и длинная очередь за чем-то съестным. Эту картинку вытеснила еще более мрачная. За нею пришла новая или старая, с гудящими машинами и озадаченным инспектором, который, кстати, был уже совсем близко. Впрочем, еще через мгновение пропал и он. Дома разваливались, снова выросли, развалились дома, руины, танки, руины, руины, дома. Мелькание красок и форм ускорялось до тех пор, пока не закрутилось сплошной стремительный хоровод. Глаз не успевал фиксировать изменения реальности. Он только отмечал известные ему ландшафты, но они испарялись раньше, чем доходили до сознания. «Куда мы попали?» — отчаянно закричала Ксения. Все вокруг слилось в мутное марево, но с туманом оно не имело ничего общего. Воздух был вязок и непрозрачен. Казалось, стоит вытянуть руку, и она обожжется. «Он не выдержал», — подумал я вслух. «Кто?» «Мир. Мы его столкнули, и он полетел в пропасть». «Да, похоже, мы вышли за пределы допустимого», — отозвался Тихон. «Слишком много версий, каждый имеет право на существование. Каждая из них настоящая». «Если бы не Фирсов». «Да не он один, Миша. Но кто-то же помогал ему с расчетами. Кто-то создал эти приборы, а потом нашел их, изберег и восстановил заново. Думаю, ты свою роль сильно преувеличиваешь. Все-таки первым был другой». «Ты?» «Я не очень уверен, но, похоже, больше было некому». «Ты помогал Фирсову?» «Ну, неизвестно, на чьей стороне я буду лет через 10. Я могу передумать, могу измениться. Ведь у меня в запасе еще одно детство, которого я просто не помню». «Но это легко проверить. Мы тебя найдем в будущем и...» «В чем?» — резко спросил он. «Будущее перед тобой. Ищи, если хочешь». Тихон помолчал и заговорил снова. «Меня там нет. Тебя встречал?» «Да». Он криво усмехнулся, и я опустил глаза. А я так и не добрался. Просто не дожил. Ну, с кем не бывает. «Это что, навсегда?» — ужаснулась Ксения. «Ну, а вот мы и проверим», — сказал Тихон, поигрывая дыроколом. «Господи, только не надо», — простонала она. «Да никаких поправок. Вы вернетесь к себе. Там, я надеюсь, вы найдете что-нибудь относительно устойчивое». «А ты?» «Ну и я, конечно. То есть мы», — странно произнес он. «Правда, мне еще нужно кое-что закончить». «Узнаешь?» Тихон небрежно подкинул гранату. Похабная этикетка напоминала сигнатуру на пузырьке с мазью. Ведь и это же кто-то сделал. «Так что замкнуть круг? Снова выбросить меня в окно, доставить в больницу и вручить машинке 3-летнему Тишке, чтобы он до поры до времени схоронил их в надежном месте?» «Тихон, зачем? Ну ты же сам сказал, что все это бестолку. У следствия нельзя отнимать причины, Миш, иначе все смысл потеряет». «А разве уже не потеряла?» «Ну не настолько, не настолько. Но вас-то я с собой не возьму, поэтому ты, Миша, выполнишь одну мою просьбу. Синхронизатор не должен попасть в чужие руки, ты понял?» «Согласен?» «Вполне. Я отправлю вас по домам и оставлю его Ну, ты знаешь где. Иди прямо сейчас и принеси его. Потом в 2001 ты уже не попадешь. Но если ты отдашь мне дырокол до того, как... Я выберусь. Сумею, ты не переживай. Мы еще увидимся? Конечно.